Глава 18. Кранц со всеобщего молчаливого согласия, взявший на себя роль помощника и правой руки Эрика, тронул его за плечо и указал вдаль. «Видишь, избавитель, вон они стоят, аспиды, семейка дракона. Он сам, жена его, сын и дочь». В груди у Эрика болезненно кольнуло. На таком расстоянии он не мог разглядеть лиц, но что-то ему подсказывало это Нотти. «Это действительно она. А остальные?» – спросил он небрежно. «За ними было целое море людей, а вот у драконов...» «Почему все-таки драконов? Они же обычные люди. Не может же человек взять и превратиться в крылатого ящера?» «Наверное, это фигура речи, эпитет, показывающий их жестокость и вероломство. Малая горстка, полсотни конницы и еще несколько человек, четверо из которых улепетывают сейчас назад». «Уже разбегаются», — сказал Эрик с облегчением. «Не потому что боялся. Что можно бояться с такой силищей за плечами? Но чем больше разбежится, тем меньше придется убивать». «Нет-нет», — Кранг вдруг тихонько хихикнул. «Не разбегаются, смотри». Четверо убегавших остановились, что-то сделали, мелькнули струи воды, вспышки огня. Эрик ощутил набирающую силу магию. И позади врагов открылся портал. Огромный круглый провал, в котором виднелись самые обычные дома и люди, рекой втекающий в проход между мирами. «Ты же не думал, что мы в рукопашную с драконом биться станем?» — спросил Кранг с гордостью. «Все давно продумано». «Давно?» — не понял Эрик. «Уже пару лет готовимся, переговоры ведем. Все миры против дракона восстали. И мир прирожденных, и изнанка, где ты вырос. Волшебство-то всегда дырочку найдет. Появились там маги, поняли, где сила. Посредством прирожденных с нами в союз вошли. Дракону голову задурили». «Предатели?» — сказал Эрик, понимающий. Кранг обиделся. «Почему же предатели? Если они на нашей стороне, то не предатели, а разведчики и диверсанты. Ты не бойся. Сейчас еще от прирожденных подмога придет». Эрик с опаской посмотрел на драконов. «Если против этой горстки людей собираются силы трех миров, что же они из себя представляют?» «Кранг, а как там у прирожденных?» – спросил он. «Я видел, но со стороны». «Там...» – Кранг замешлился. «Сложно там. Представь, что ты мечтаешь о чем-то, о самом простом. Глаза открыть или пальцы в кулак сжать, воздух вдохнуть, почесаться. Оно тебе вроде как и не нужно, ты в полусне, да и нет у тебя ни глаз, ни рук. Одна лишь сила, но и ее не применишь. Но ведь хочется, хочется, а не можется. А потом подступает хлоп, и ты уже ты. Руки, ноги, глаза, уши. Первый раз воды глотнуть, счастье-то какое!» Он замолчал и с неожиданной неуверенностью в голосе закончил. «В общем, не очень-то это весело, предбытие пребывать. Такого нам не надо. Сейчас придут. Да, вон же они уже!» Эрик поднял голову и увидел, как медленно опускаются с неба разноцветные шары. Далекие, огромные, искрящиеся, будто наполненные внутренним светом звездами жизнью. «Родня прибыла», — сказал Кранг с улыбкой. «Теперь уж точно победим». Один шар вдруг ускорился, увеличился и стремительно понесся вниз. Нотти замешкалась, словно хотела что-то сказать. Осторожно, даже робко взглянула на Тель. Та улыбнулась. Правда, столь многообещающе, что Нотти тотчас втянула голову в плечи и попыталась спрятаться у Сева за спиной. «Конечно, теперь мы справимся», — без тени сомнения сказал Отель. «Сева, слушай отца. Нотти, ты ничего не помнишь?» «Понимаю, сама была такой, но слушай его тоже». Виктор перехватил взгляд Лой. Отчего-то кошка была странно спокойна, умиротворена даже. Она точно вслушивалась во что-то глубоко-глубоко в себе и даже не слишком беспокоилась за исход этого сражения. Крошечный отряд Виктора оказался зажат между двух внушительных по меркам серединного мира армий. 5000 убийц в белом плаще, несколько сотен до полутысячи, наверное, у красных беретов. Они, конечно, с формальной точки зрения еще никого не предали. не начали забрасывать его людей фаерболами, сирич огнешарами, как сказал бы Светозар. Но дракон в таких вещах не ошибался, а сверху на них опускались сверкающие шары, не успевших по-настоящему родиться миров, не успевших сформироваться и вырасти. Недоношенных, все-таки когда-то в совсем иной жизни Виктор был врачом, просто врачом и достаточно неплохим. А вот это слово «недоношенных» словно сдвинуло что-то в сознании. Прямо на них, на весенние подраскисшие от талых вод поля, опускался громадный сияющий пузырь. Сейчас он казался размером с футбольный стадион, и опускался он аккуратно на границе леса, почти посередине между отрядом Виктора и ратью убийцы. Мелькнули призрачные очертания высоких тонких башенок, что-то знакомое, очень знакомое. Старинные дома, узкие улочки, круто взбирающиеся в гору, узкая колея стальных рельсов и музейного вида трамвайчик. Стоп, я ведь уже это видел. Да, уже видел. Один из миров, что успел показать ему обжора. Одно из крошечных, не успевших вырасти вселенных. И да, вот они, поднимающиеся над островерхними черепичными крышами, тонкие, лиловые, извивающиеся. Тот самый монстр, что, походя, жрал людей, подхватывая их с брухчатки обреченного города. Местных Тулху или как его там. Или нет, не жрал, обращал в прах. Исполинский пузырь врезался в мокрую землю. Та брызнула, словно вода. Крыши и башенки дрожали, исчезая. Исчезала и сверкающая пелена, обволакивающая жуткое видение. Остался не то пруд, не то озерцо с темной водой, по краям которого стояли жалкие руины, чудом уцелевших зданий. Разрушенные, обугленные, выгнутые вверх. Оборванные рельсы, половинки старого трамвая, завалившегося на бок. Над озерцом поднимался пар и... те самые щупальца. Иные извивались, подобно осьминожьим. Иные оказались многосуставчатыми, на манер ног паука-синокосца. Безумно длинные они поднимались и поднимались над поверхностью, хотя самого чудовища видно не было. Конечности тянулись на десятки метров. Дергались, выгибались, содрогались... Было в их движении что-то абсолютно чуждое, словно прирожденные отправили в сияющем пузыре идею абсолютного монстра, выбравшего все человеческие страхи. Темная вода в новорожденном озерце закипала, пар поднимался все выше, и воинство убийцы, и красные береты, и ничтожный по сравнению с ними отряд Виктора так и замерли, изумленно глядя на явившийся ужас. А сверху, пробивая небо неторопливо, словно и в самом деле в воздушный десант, опускались новые шары. Медлить было нельзя, и все-таки дракон медлил. Щупальца, явившиеся твари, дергались из стороны в сторону, словно слепые. Точно кто-то шарил во тьме, пытаясь отыскать потерянное. Стражи серых пределов, бывалые, тертые, мытые во всех щелоках, сохраняли хладнокровие. А вот у убийцы кто-то, похоже, не выдержал, а может, все произошло случайно. С ближайшего к монстру фланга несколько фигур бросились прочь. Щупальца напряглись, удлинились с дивной быстротой, словно выстреливая сами собой собственной плотью. Одно змеящееся обхватило подвернувшегося беглеца, еще одно паучье изломанное хлестнуло, словно кнут по спине другого. Вопли ввинтились в виски, голову заломило. Человеческие фигуры ломались, складывались и осыпались. От них отпадали черные пласты, словно кора с умершего дерева. В прах обращалось все – одежда, кожа, мышцы, кости. Хаосу было все равно, что разрушать. Щупальцы хлестнули и по ногим деревьям, и по краю поля. Один за другим рушились на земь стволы. Существо в темной воде заворочилось. Виктор ощущал, как вздрагивает земля, как толстенные блока воплотившегося монстра расталкивают вширь берега, как ерзает тварь, то ли устраиваясь поудобнее, то ли напротив пытаясь выбраться из логовища. Красные береты, надо отдать им должное, не дрогнули. Держали строй, почти как на параде, и не двигались. Ветер уныло и обреченно взвыл над полем, словно его тоже рвали фиолетовые конечности, сквозь которые ему пришлось пронестись. Армия убийцы качнулась, отшагнула назад, теряя строй. «Владыка!» Лой подала коня вперед и встала стремя в стремя. «Позволь мне, владыка!» «Нет, кошка, я не пошлю тебя в этот бой. Я люблю Тель, но и смотреть, как ты обращаешься в пепел, не стану. Виктор перекинулся, обернулся, даже не заметив. Вырос, ударил хвостом о землю, напружинил лапы. «Не позволяю!» – проревел дракон. «И никому не позволяю! Тель, Лой, стражи! На нас идут прирожденные! Идут, как никогда еще не пытались! Я должен управиться с ними, остальные – ваша забота!» «Продержитесь, пока я разберусь с этой нечистью!» Нотти и Сева застыли, совершенно как в детстве, держась за руки. Дочь смотрела на Виктора, широко раскрыв глаза, вдруг сделавшаяся как утель на пол лица. «Слушайте, мать вы оба!» «Да, отец», – почтительно, несмотря ни на что, – ответил Всеволод. Досадливо дернул сестру, не молчи, мол. Виктор глянул на них вновь. «Красивые, крепкие. А Севку ты так и не научил перекидываться в дракона. Все думал, рановато еще, пусть окрепнет, подготовится, созреет. Вот и перезрело все, похоже». «Смотри!» – взвизгнула вдруг Тель. Но Виктор уже и сам ощущал движение твари. Стремительно удлиняясь, на них летела паучья лапа, вся изломанная, вся в нелепых и странных суставах, словно малышка родношом чиркнул по серому небу. Стражи успели увернуться. Лой подняла коня на дыбы, демонстрируя искусство выездки. Конечность чудовища рухнула на землю, взметнув фонтаны брызг и глубоко уйдя в землю. Так что получилась настоящая траншея. Дракон оттолкнулся, уходя в небо. Как бы то ни было, главным врагом сейчас был не убийца. Засевшую в землю тварь надлежало выкорчевать с корнем немедленно. Совсем недавно он, дракон, выжигал оживленные прирожденными пятиэтажки. То была разведка боем и отвлекающий маневр. Впрочем, если бы у изначальных получилось тогда, то не факт, что это вторжение вообще бы потребовалось. Сейчас ему придется собрать еще больше силы. Той самой, с которой он выходил на бой с драконом сотворенным. Взмывал в штормовое небо со ступени замка над миром. Холод высоты объял дракона, привычно остужая броню. Далеко внизу, словно кто-то провел цветной кистью, широкую и невысокую полосу. Строй армии, убийцы, если это можно было назвать строем. Рядом засела темная клякса прирожденного. Неподвижно стояли, ожидая не весь чего красные береты. Вот выучка, откуда только взялись. В вышине постепенно с торжественной медлительностью росли сияющие капли невоплощенных миров. Хорошо не боеголовки, не с первой космической скоростью, или это по-другому называется. Дурацкая эта мысль, как ни странно, помогла собраться. Дальше внизу в луже воротилось чудовище. Хаос никогда не смирится с порядком, не соединится. Как не смешиваются вода и масло. Виктор видел, как щупальца вытягивались все дальше, как умирал лес под их ударами, и как красные береты наконец вышли из ступора. Крошечная рыжеогненная искорка сверкнула подле одного, подле одной из потянувшихся к ним конечностей. Ага, не выдержали братцы-кролики. Дракон перевернулся через крыло и устремился на цель. Он разгонял себя точно так же, как и совсем недавно, когда надо было сокрушать, оживлять чуждой силой бетонные плиты. Только прирожденный теперь явился куда сильнее, куда воплощеннее. И Виктор внезапно понял, для чего твари потребовалось сжирать тот самый город с трамвайчиком и черепичными крышами. Жертвы. Хаосу необходимы были жертвы. Если в этих странных и юных мирах магической силой может обладать пара счастливых билетиков, то верно и другое. Ктулху, восставший из Орльера, и впрямь нуждался в кровавых жертвах. Счастливые билетики у него ведь так и остались. Символ, направляющий поток магии, если им верить. Виктор вдруг представил себе их, с чуть надорванными краями, с побледневшими кое-где непропечатанными буквами. «Достанется тебе такой, и контрольную отменят, к доске не вызовут, или наоборот вызовут, когда все выучил». А в ларьке на углу будет твой любимый пломбир с орехами за 28 копеек. И сил прибавится, и вообще. Он ощутил, как его крылья становятся еще шире, как яростно клокочет в груди пламя, куда больше, чем обычно. Выл и стонал воздух, рассекаемый темными крыльями. Дракон казался фантастическим снарядом, устремляющимся к цели. Разгон дракона не просто так, не забава. Он вбирает мощь ветров и земной тяги. Он ощущает себя миром, проносящимся над ним. Он разом и всесильный владыка и крошечная песчинка сущего. Тогда, над пенящимися волнами горячего моря, Виктор понял это в полной мере. Щупальца местного Ктулху раскидывались все шире. И сверху Виктор увидел, как растет пятно мертвой, убитой прирожденными земли. Он вбуравливался все глубже и глубже. Он протягивал корни. Стоп, корни? Дракон резко свалился на крыло. Пасть извергла поток пламени. Огненное ядро, словно 12-дюймовый снаряд, ударило не в сплетение фиолетовых щупалец, но в безобидный на первый взгляд в холмик, невдалеке от его собственного отряда, от Тель, Лой, детей и остальных. Рев сотряс окрестности, земля встала дыбом. Огонь потек узкой норой, пробитой плотью изначальной, выжигая чуждую серединному миру субстанцию. Взметнувшиеся султаны земли обозначили извилистый путь, проложенный корнем. Черные ямы дымились, и даже здесь, наверху, Виктор ощущал жуткую вонь. Застарелая кровь, пропитанная ею и гноем бинты, брошенные тлеть на остывающие угли. Второй удар был направлен уже в парящую поверхность озерца. Там, под тонким слоем темной воды, уродливое, шишковатое тело, все в содрогающихся отростках, пытавшихся вырасти, вывернуться, протиснуться, укрепиться и зацепиться за само естество серединного мира. Навстречу его огню взметнулся целый лес щупалец, десятки, если не сотни, как бы не тысячи. Они множились стремительно, и темная парящая вода разливалась все шире, словно прирожденные, подобно червю-паразиту, уже пожирали сущее. Огненный шар на вылет пробил первый десяток содрогающихся конечностей, обратил в обугленные культи, заставил вспыхнуть вторую завесу. Протолкался слабее, замедляясь сквозь третью. Паучьи лапы лишь задымились. И совсем остановился, погас в четвертый. Виктор развернулся, уходя от дергающихся щупалец, начал подниматься для новой атаки. И вдруг увидел, как из опрокинутой мятой половинки трамвая ему отчаянием машут рукой. Ктулху словно прочитал его мысли или тоже почуял движение. Часть щупалец развернулись, метнулись в трамвайчик. Виктор прервал разворот, ударил огнем. Не сильно. Магия огня еще не вернулась до конца. Но щупальцы испуганно дернулись, будто каждая обладала своим интеллектом и своей волей к жизни. Виктор проскользнул к берегу озера, сложил крылья и приземлился у искорежных остатков трамвая. Металл был смят, обуглен, покрыт красной кирпичной пылью. Но под ней угадывался ярко-голубой свет и начало надписи старомодным шрифтом. «За ста...» Почему-то Виктору казалось, что возле трамвайчика он увидел того мальчишку, что дал ему счастливые билетики. Не зря же обжора его показывал. Но из трамвайчика тянул руку совсем другой паренек. Постарше, незнакомый. Впрочем, какая разница? Как-то выжил, и его надо было спасать. «Держись!» Виктор протянул лапу, взмахнул когтем, распорол и отогнул металл. «Вылезай!» Паренек все так же махал рукой. Глаза его были закрыты. Лицо под слоем пыли и грязи мертвенно-бледно. Слишком уж бледно. Виктор вытянул голову, заглянул в вагончик. Из земли торчала тонкая щупальца, на конце которого, будто кукла, болталась половинка человеческого тела. Это была приманка. И он, дракон, на нее клюнул. Глаза паренька неожиданно распахнулись, рот открылся, из него тонким змеиным языком высунулся кончик щупальца и затрепетал, будто дразня. Виктор обернулся. Все щупальца чудовища уже нависли в небе, целясь в него.